Глава 62. Выдача. Мне стоило титанических усилий выжить, пока меня доставляли из Германии в Польшу. Мария Мандель. В июле 1946 года Мария и Маргит были отправлены в Людвигсбург, где их продержали 2 месяца. 2 сентября их перевели в Регенсбург, а затем, 4 сентября 1946 года, выдали Польше вместе с 77 мужчинами. Перевозка проходила через Чехословакию, длилась долго и была ужасной. В день отправки охранники обнаружили, что 5 заключенных сбежали. 2-й лейтенант США Честер П. Бендарчик, американский командир, сообщил, что побег произошел на железнодорожной станции Швандорф. Расследование показало, что побег был совершен через отверстие в двери железнодорожного вагона, откуда сбежали заключенные. Дальнейшее расследование было передано польским властям. В результате самоубийства на транспорте погиб еще один человек. К моменту передачи заключенных польским властям в Дзедзице 7 сентября их было 71 человек и 1 труп. Среди заключенных было 4 женщины — Мария, Маргит, Эрна Боден и Йоханна Лангефельд. Само путешествие на поезде было крайне трудным. Маргит вспоминает, что в поезде были 1000 берлинцев. Все купе были переполнены, и среди нас было только 4 женщин. У нас на головах были вооруженные амисы с автоматами и все такое. Мы находились в обычном купе обычного пассажирского поезда. Нам досталось целое купе в поезде. Из-за того, что там была Мария, им пришлось оставить дверь открытой. Когда она выходила в туалет, дверь тоже должна была оставаться открытой. Они стояли сзади нее с автоматами. Мы никогда не знали, что будет дальше. Никто нам ничего не говорил,